Наш праздник, 24 марта, праздник единения всех светлых сил, когда лучи, льющиеся из твердыни, приобретают особую силу. Праздник новых светлых начинаний, когда зерна света закладываются по лику планеты. Праздник, когда собираются силы, сосредоточиваясь в едином фокусе. В этот день годового праздника можно наполниться творящими вибрациями света особого напряжения, объединившись с нами в духе. Все наши помнят этот день неизгладимо, и мы помним их. Это праздник духа и особо мощного устремления в будущее. Ради него, ради будущего живем, ради него устремляемся, ради него объединяем всех идущих за нами, и ради него работаем, не покладая рук. Работаем для общего блага и эволюции человечества.